Пришло время войти, наконец, в подвалы дома. По чертежам я знал примерно, как устроены помещения в подвале, но даже предполагать не мог, каким будет впечатление, когда войду сюда, в железную дверь. Буквально до вешалки у входа, на которой висели чистые темные рабочие халаты, все отделано и прилажено. По коридору подвала тянутся вдоль стены потолка трубы с большими круглыми кранами, уходят в потолок подвала, будто в доме уже готовая сеть отопления и водопровода. Но я знаю, там наверху на них завинчены заглушки. Мне придется присоединять к ним свои трубы, разбираться, что куда пойдет и откуда. От электрощита разбегается по всему подвалу кабель и также уходит в нескольких местах в потолок. Ходил с электрическим фонариком и удивлялся добротности всего, надежности рук, сделавших это. Я пошел на электростанцию и включил рубильник «Жилой дом». Вернулся в подвал, на щите фонариком отыскал рубильники первый этаж, второй этаж, подвал, кухня. Плавно перевел их. Нажал выключатель в коридоре. Он просиял бежевым кафелем. Поднялся по лестнице, нажал выключатель в холле. Зажглись плафоны там, где им положено было сиять по чертежам. Другой выключатель — свет в люстре. Поднялся наверх, потрогал выключатели в коридоре, в комнатах, прихожих, в ваннах, всюду пошел свет. Руками, вроде бы сияющими от удовольствия, тыкал в розетке вилку переноски, она вспыхивала надежным привычным городским светом, как говорят, среди бела дня. Жаль, еще не вечер. Как сиял бы окнами наш дом. Нет, пока все не будет готово, я ничего не покажу. Это мой подарок, мой секрет. И ходил я в электростанцию туда и обратно с видом отвлеченным и далеким от будущего торжества. Ее попросил, чтобы начала шить занавески на окна. В дом еще не пускаю. Держу ключи у себя. Даже тут, в таежном забытии, можно создать праздник. И создал его я. Все хорошо, если бы не сон, мучающий меня постоянно. Вхожу в телефонную будку, набираю номер, до боли сминаю ухо, ловлю расстояние, миражи неслышимых звуков, кричу, зову безнадежно и горько. «Мальчик мой! Это я! Папа!» Никто не отзывается. Днем вижу это место, где стоит она, телефонная будка. Три дерева по сторонам, посидевшая, спелая, не смятая никем трава, которая растет под ее полом. Подхожу туда, встаю на место будки, мну каблуками траву. День еще теплый, чуть накаленный красными стволами. Шорох. Осенний шорох идет по лесу, вечный шорох неодолимых расстояний. Боюсь подушки, боюсь ночи. Хоть бы видеотелефон снился. Положил на конька-горбунка пластиковые трубы, связанные, чтобы не распадались в дороге. Последнее усилие. Потом будет, правда, установка электрических плит на кухне, что-нибудь с полом на кухне, мелочи, детали. Я везу трубы. Везу горячую, холодную воду к голубым городским уютным ваннам, к мечте идиота. Ну и пусть. И я смеюсь, руками ощутив, как торжественно горбунок везет окончание моих трудов, покачиваясь плавно, достойно, как положено мастеру. По дороге встретилась она, сказала вслед «неугомонный». Бродил по этажам с листами рабочих планов. Сантехника на деле оказалась мудреной штукой, да и ладить ее, наверное, было удобнее вместе с кладкой стен. Одно я знал. Радиаторы надо ставить по всему дому, чтобы он зимой не трещал от мороза, чтобы наши две комнаты не плыли в стуже, как палатки во льдах. Три дня я свинчивал трубы, влезая по локоть в коробки люков, наворачивал муфты газовым ключом, продевал сквозь трубы кирпичные стены, хваля себя в душе за прежнюю предусмотрительность, когда пропускал кирпич, оставляя дыры. Пластиковые муфты закрывали их аккуратно и надежно закрепляли трубу, чтобы не двигалась и не болталась. Потом я возил батареи. Легкие, пластиковые, с барабанным гулом, если по ним стучать. После отопительной холодная часть работы уже казалась мне пустяком. Холодная вода, почти нигде пока не нужна. Рука устала водить легковесную ручку по гладкой бумаге. Трудно ложатся мои технические строки на безмятежную гладь. Но послушай меня, уважаемая рука. Если бы ты знала, как я устал от кирпича и цемента, от скрежета мастерка, мешков и плит, паркетных досок, даже мысли о стройке, хождение, мотанье. Когда своими руками своротишь все это, невозможно говорить и думать о ней мельком и наскоро. Так что потерпи, конец близок. Осень близка, нудные дожди, холодная слякоть. Крадучись тайком от нее, сходил на водокачку и в котельную. В башне повернул массивный штурвал с меткой «Жилой дом», в котельной такой же массивный штурвал на зеленой трубе. Волнуюсь, вернулся в дом и сразу в подвал к давно примеченным кранам. Горячее, холодное. Побежал наверх через 5 ступенек в ванную. Повернул. Кран чихнул, как из пушки. Ударило. Брызнула звенящая хрустальная вода. Боже мой, да чего хорошо. В комнате похрустывали ревматическими застылыми коленцами батареи, застонали от наслаждения, потягиваясь и булькая. С ума сойти, как хорошо. Помчался к ней в оранжерею, вопя как ненормальный. «Принимай владение! Принимай, пока я добрый! Ау, где ты?» Она вышла из этих зарослей, уже смеясь. И когда я бегом тянул ее за руку, смеялась, посмуглев от бега. «А я думала, ты меня забыл. Один у тебя свет в окошке». «Много света!» — орал я.